Старец Паисий Величковский занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. Святостью своей жизни и своей деятельностью старец Паисий вызвал сильный духовный подъем в русском православном мире, охвативший не только монастыри, но повлиявший и на все русское общество. Старец Паисий Величковский родился 21 декабря 1722 года в Полтаве на Украине и был назван Петром. В Киеве Петр пробыл всего 4 года. Осенью 1739 года Петр оставил академию и отправился в странствование по монастырям в поисках такого духовного руководителя, который мог бы удовлетворить его духовные запросы и наставлять его в первые годы монашеской жизни. Проведя некоторое время в Медведовском монастыре, где он был пострижен в Рисофор, первый монашеский чин, с именем Платона, он собрался идти на послушание в Киево-Печерскую лавру, где впервые встретил старцев, обладавших даром прозорливости. Через год Платон отправился в дальнейшие странствования. Прибыв в Матронинскую обитель, он по совету одного старца отправился вместе с тремя попутчиками в Молдовлахию, в скит Трестины, где подвязался известный своей духовностью иеросхимонах Михаил. Платон вступил в молдовлахийскую землю с чувством глубокой радости и с искренней к ней любовью. Монастыри существовали здесь с давнего времени. В летописях постоянно упоминаются факты построения монастырей господарями, боярами и другими состоятельными людьми. При этом жертвователи требовали от монастырей религиозно-нравственной и просветительной деятельности. Так, один из господарей, закончив постройку монастыря, постановил, чтобы во все годы часть монастырских доходов шла на бедных, больных и рабов, а также на приданое бедным девушкам. Среди монахов бывало немало людей образованных, и в монастырских документах не раз встречаются имена монахов с эпитетами «учитель» или «ритор». При монастырях существовали не только начальные школы, но и высшие, где преподавались поэзия, математика, богословие, греческий, славянский и молдавский языки. Перейдя границу Молдавии, Платон со своими спутниками пришли в скит святого Киприана, именуемый Кондрица, где были радушно приняты начальником скита. Двое спутников Платона остались здесь, а Платон и Антоний, третий из них, пошли дальше. Они достигли скита святых архангелов по имени Долгоуцы, который находился под духовным руководством старца схимонаха Василия. Этот скит очень понравился Платону. Здесь было много замечательных подвижников. Таков был, например, отец Рафаил, занимавшийся переписыванием отеческих книг. Он был муж благоговейный и исполненный страха Божьего. Другой подвижник, монах Досифей, проживавший вдали от скита со схимонахом Тимофеем, был опытен в духовном рассуждении и в толковании отеческих книг. Прожив в этом скиту некоторое время, Платон и Антоний продолжали свой путь. Наконец, они достигли скита святителя Николая, именуемого Тристины. И здесь с любовью были приняты настоятелем и иеромонахом Дометием. Здесь Платон в первый раз услышал молитвенное правило по чину святой Афонской горы, совершаемое с большим благоговением и страхом Божиим. В скиту было до 12 братьев, живших в общежитии, и около 15 братьев, живших отшельниками поблизости от скита, добывая себе пропитание и одежду трудами своих рук. Здесь Платон также встретил многих замечательных подвижников. Таков был, например, схимонах Протерий, малорос полтавского полка и местечко Решетиловки. Он любил принимать у себя и угощать странствующих иноков. Он очень любил птиц и приучил их – в определенное время слетаться к его келье. Когда протерий шел в церковь, птицы провожали его до самой церкви, сидя у него на голове и на плечах или летая вокруг него с веселым пением. Когда он входил в церковные двери, птицы улетали на крышу церкви и ожидали его выхода. И как только он появлялся, они снова окружали его и провожали обратно до кельи. Видел здесь Платон и другого замечательного отшельника, родом Великоросса, у которого был обычай по временам предлагать всем братьям трапезу от своих трудов и, обходя, умывать им ноги. В то время, когда Платон и Антоний пришли в Трестины, братья занимались постройкой кельи, причем и сам начальник скита работал вместе с другими. Платона, как малосильного, не брали в лес на работы и назначили ему послушание в трапезной. Платон заметил, что каждому брату по очереди поручалось готовить обед и печь хлеб, и очень боялся, как бы эта очередь не дошла и до него. Однажды, когда вся братья должна была на несколько дней уйти в лес на работу, начальник позвал к себе Платона и велел ему в эти дни готовить пищу для братьев. Платон ужаснулся и сказал начальнику, что он никогда не готовил и не сумеет готовить обед. Тогда начальник представил к нему одного брата, который должен был рассказать ему, что нужно было делать. Платон по неопытности и от волнения перепутал все наставления брата. Когда кушанье стало кипеть, он хотел отставить его от огня, но по неловкости опрокинул горшок, обжег себе руки и пролил на пол все, что было в горшке. Со вздохами и слезами он снова приготовил овощи, поставил горшок на огонь и стал опять варить кушанье. Между тем пришла из лесу братья, и, видя, что обед не готов, очень огорчилась и сама доварила обед. Это повторялось не один раз. Когда же начальник заметил, что Платон немного обучился поварскому искусству, он решил научить его и хлебы печь. Но и тут у Платона была неудача. По неопытности он не сумел выместить тесто как следует. Его хлебы вышли из печи обгоревшими, твердыми, как камень, несъедобными. Рассказав в своих записках об этих своих неудачах, Паисий прибавляет: «Все это я рассказал о себе с той целью, чтобы приходящие в наше общежитие не унывали, видя свою неопытность в каком-нибудь деле, и помнили, что при помощи Божией и при усердии они могут достигнуть успеха во всяком деле». Скоро после этого пришел в Трестины из скита Долгоуцы монах Досифей. Увидев Платона, он подозвал его к себе и сказал: «Я хочу предупредить тебя, что у нашего общего духовного наставника, схимонаха Василия, был ученик по имени Паисий, умерший 3 года тому назад. Этот ученик с детства вырос при старце, и старец очень любил его и, нуждаясь в священнике, убедил его против воли принять священство раньше установленного для этого возраста. Когда же ученик умер, старец много скорбел и плакал о нем частью потому, что потерял любимого ученика, а частью потому, что лишился священника. Скоро старец Василий придет сюда для посещения братьев. Когда он увидит тебя, то, наверное, захочет взять тебя к себе и станет принуждать к принятию священства». Поблагодарив старца Досифея, Платон признался ему, что, сознавая свое недостоинство, он хочет до самой смерти не принимать священство. Вскоре после того в скит действительно пришел схимонах Василий, и предсказания Досифея сбылись. Платон старцу Василию ответил, что он решил в душе своей до самой смерти не принимать на себя столь страшного и ответственного служения. Услышав это, старец перестал настаивать на своем предложении. Это обстоятельство и было причиной того, что Платону, как он сам об этом пишет, не пришлось пожить со старцем Василием в его скиту, хотя он очень этого хотел. Но вот пронеслась радостная весть, что приближается к скиту иеросхимонах Михаил со своими учениками, и что с ним идет и друг Платона Алексей Филевич. После трапезы Платон отозвал в сторону своего друга и просил его рассказать подробно, как удалось ему выйти из своего отечества. Алексей рассказал следующее. «После того, как мы расстались с тобой, и мать увезла меня домой, на меня напала такая тоска, что я даже заболел. Я не переставал со слезами молить Бога вывести меня из мира, как он сам знает. И вот по устроению Божию пришел ко мне, узнав о моей болезни, один из моих друзей, Алексей Елис. В разговоре он сказал мне, что и сам хочет сделаться монахом. По его совету я стал скрывать от матери свою печаль. И она очень полюбила моего друга, думая, что под его влиянием я стал забывать о монашестве. Когда пришла весна, мой друг нашел одного странника-монаха и, открыв ему наши намерения, просил его помочь нам. Монах посоветовал купить лодку и обещал доставить нас лодкой до Матронинского монастыря. Мы купили лодку, запаслись разными вещами на дорогу и, помолившись в церкви святителя Николая, отправились в путь. Все было благополучно, и мы уже проплыли Триполь, как увидели стражи на берегу. Но в конце концов наши страхи были преждевременны, все обошлось. Проводник наш монах был знаком с ними. Через несколько дней мы достигли места, где должно было окончиться наше плавание. Мы продали лодку местным жителям, а сами отправились сухим путем к Матронинскому монастырю, который был уже недалеко. Старец Михаил, увидевший нас, обрадовался и принял на себя заботу о всех наших духовных и телесных нуждах. При помощи Божией мы потом благополучно прошли Украину и пришли в эту благословенную страну, в этот святой скит святителя и чудотворца Николая, где я с неописанной радостью вижу и тебя, моего возлюбленного друга, и со слезами благодарю Бога, приведшего меня жить вместе с тобой в этой святой обители. Живя вместе со своим другом в скиту, Платон с удивлением заметил, что тот, будучи всегда очень хилым и слабым, теперь стал быстро крепнуть силами, так что мог легко исполнять самые тяжелые работы. Носил, например, из леса бревна такой тяжести, что Платон ужасался. Со дня прибытия своего друга Платон все время ожидал, не заговорит ли тот о принятом ими решении, скрепленном клятвою, поселиться вместе и поддерживать друг друга в монашеском подвиге. А между тем он ни одним словом не напоминал Платону о данном ими друг другу обещании. Это молчание очень огорчало и удивляло Платона, но сам он не решался напомнить Алексею об их клятве. Когда наступил пост Успения Пресвятой Богородицы, старец Михаил постриг в рясофор Алексея Филевича и его двух друзей. Платон радовался, видя своего друга, принявшим первое пострижение. Скоро после этого начальник скита поместил Платона в отдельную келью. Живя в этой келье, Платон однажды так крепко заснул, что не слышал звонок за утренний, а день был воскресный. Когда он проснулся и пришел в церковь, то оказалось, что уже прочитали Евангелие и начали петь канон. От стыда Платон не посмел войти в церковь и, горько плача, вернулся назад в свою келью. Не пошел он и к литургии, и, отойдя подальше от своей кельи, сидел на земле и плакал. Когда отошла литургия и наступило время трапезы, старец и начальник и братья, заметив отсутствие Платона в церкви, чего раньше никогда не бывало, удивлялись этому. Наконец старец сказал: «Отцы и братья, прошу вас ради Господа, потерпим немного с трапезою, пока узнаем, что сделалось с братом нашим, Платоном». И тогда же послал одного из монахов, Афанасия, писца отеческих книг, Платону. Афанасий с трудом отыскал плачущего Платона, который после долгих увещаний едва смог объяснить ему причину своего горя. Афанасий стал утешать его, уговаривал успокоиться и идти с ним в скит к братии, которые без Платона не хочет начинать трапезу. Платон сквозь слезы отвечал: «Как же я пойду к святым отцам и с каким лицом я покажусь им после такого великого греха на вечное мое посрамление перед Богом и перед людьми?» Афанасий продолжал убеждать его и, наконец, уговорил идти. Платон шел, обливаясь слезами. Когда же пришел в скит и увидел старца и братью, сидящих за трапезою и ожидающих его прибытия, он со стыдом и трепетом упал на землю и рыдал неутешно. Тогда велели Платону сесть вместе с ними. Платон же от великого стыда и горя не мог есть ничего, и только по окончании трапезы съел немного хлеба. Когда же после трапезы Платон ушел к себе, старец Михаил, обращаясь к братии, особенно молодым, сказал: «Видите, какую ревность и какую жгучую скорбь проявил этот юный брат! Да будет он вам всем примером усердного посещения церковного правила!» Невольно пришлось ему пропустить молитву, и как он опечалился! Как горько скорбел и плакал! Он даже и хлеба лишил себя, и света солнечного не хотел видеть от великой болезни и сокрушения сердца. Молитесь и вы от всей души, да даст Господь и вам всем такую же ревность и печаль огненную по Боге. С этих пор, до конца своего пребывания в скиту, Платон никогда не ложился для сна на кровать, но, сидя на скамейке, засыпал. В октябре пришел в Трестины схемонах Ануфрий из скита святого архистратига Божия Михаила, называемого Кернул, находившегося в горах вверх по реке Бузеу. Он много рассказывал о своей жизни в горах, о красоте этого места, о его здоровом воздухе и его здоровой воде, и своими рассказами пробудил в Платоне желание пожить со старцем Ануфрием в его пустыне. Вместе с Платоном решили отправиться в Кернул и несколько других молодых монахов. Старец Михаил благословил их идти и дал им на всю зиму руководителя, своего давнего ученика, иеромонаха Алексия. Иноки двинулись в путь. Они шли превеликими лесами, высокими горами и глубокими долинами, и на третий день достигли скита Кернул, где были приняты с любовью. На другое утро начальник скита отвел им и келью, каждому особую. Устав скита был по чину устава скитов Афонской горы. По воскресным и праздничным дням братья собирались вместе на церковную службу. По окончании литургии вместе трапезовали и до вечерней проводили время в духовной беседе, а после вечерней расходились по своим кельям, где каждый совершал свое правило в уединении. Проживая в этом скиту, Платон и его товарищи приходили в назначенное время к иеромонаху Алексею, и тот иногда читал им что-нибудь из отеческих книг, разъясняя смысл прочитанного, иногда же просто беседовал с ними о различных духовных предметах. Это был муж кроткий, смиренный, братолюбивый, имевший дарование утешать своими словами самое скорбящее сердце. Иногда он ходил со своими учениками к пустыннику Ануфрию, жившему на горе, далеко от скита, в уединенной келье. Путь к нему шел прекрасным лесом, а его келья стояла на краю горы, откуда открывался чудный вид на окрестные долины, горы и ущелья, покрытые непроходимым лесом. Пониже его кельи струился источник чистой воды, куда он сходил по ступенькам черпать воду. С отцом Алексеем старец Ануфрий много беседовал о страстях душевных и телесных и о страшной и неотдышной мысленной брани с бесами, о их невообразимых кознях и ухищрениях. И если бы, говорил он, не защищал своих людей человеколюбец Христос, не спасся бы воистину никто из святых. Но кто припадает ко Христу с верою и любовью, со смирением и слезами, тому подаются неизреченные утешения, мир и радость, и любовь к Богу горячая. Свидетелями тому являются нелицемерные слезы от великой любви, самоукорение, смирение и постоянное благодарение Христу, так что от любви к Богу человек делается нечувствительным к благам мира сего. Слушая это, Платон все более и более разгорался любовью к пустынной жизни. Он начинал все глубже понимать монашеский путь, становился все серьезней и строже к себе. Под влиянием охватившего его чувства он уходил в уединенные места, падал на землю, бил себя в грудь и со слезами просил помощи у Христа, принося ему свои обеты. В своей келье он предавался усердной молитве и чтению отеческих книг, ежедневно испытывая свою совесть, скорбя о своих грехах и немощах, и ежедневно полагал начало своего исправления перед Богом. Уже приблизилось и лето, как вдруг пришло от старца Михаила приказание иеромонаху Алексею возвратиться к нему. Вместе с отцом Алексеем ушли в Трестины и некоторые из друзей Платона. Перезимовав в скиту и дождавшись лета, Платон с благословения начальника отправился в новое странствование. К сожалению, на этом месте обрываются собственноручные записки старца Паисия. Судя по некоторым местам в письмах старца, видно, что он побывал в это время в обители Рождества Пресвятой Богородицы в Молдавии, а также и в Нямецком монастыре. В 1746 году в нем уже сложилось твердое решение переселиться в Грецию, на Афон. Что побудило его решиться на этот шаг? Он сам объясняет свое решение тем, что он опасался, как бы молдавские старцы не посвятили его против его воли в сан священника, ужасавший его своей высотой и ответственностью. Но нельзя не видеть в том и действие промысла Божия. Господу угодно было подвергнуть будущего великого старца тяжкому испытанию бедственной уединенной жизни на Афоне и там же положить начало и его общежительному братству. В Молдавии сильно чувствовалось влияние Афона. Здесь Платон впервые услышал богослужение, совершаемое по афонскому чину. Встретил странников-монахов, посещавших Святую Гору и много о ней рассказывавших. Все это с особенной силой привлекло его душу к Афону. Афонская гора с ее вековыми преданиями, с ее суровой и величественной природой, высокими подвижническими примерами и хранилищами святоотеческой письменности явилась для него привлекательным местом для нового периода его жизни. Принимая во внимание все сказанное, жизнеописатель старца говорит по поводу его переселения на Афон: «Кто может уразуметь пути Господни, и кто знает советы его?» Божественным своим промыслом он взял Платона из Отечества, провел его через многие страны, чтобы он там собрал себе духовной куплей многое богатство духовное и привел его, наконец, во святую гору Афонскую, чтобы и здесь, продолжая куплю, он еще более увеличил свое духовное богатство, а потом дал бы его и всем ищущим у него духовного наставления. Господь сделал его подражателем преподобного Антония, подобно ему малороссиянина. И как преподобный Антоний, странствуя, пришел во святую гору Афонскую, где принял и святой ангельский образ, и пожил там много лет, и сподобился великих дарований духовных, и был потом возвращен в свое отечество, чтобы и здесь насадить и умножить монашеское жительство, так и блаженный Паисий, обогатившись небесным богатством, возвратился туда, откуда вышел, в Молдавию, да обновит обетшавший монашеский чин, да восстановит падшее общее житие и насадит в нем треблаженное послушание, просветив учением своим во тьме неведения сидящих, вразумит исправлением и новым переводом с греческого языка отеческих и богословских книг. Дорогие слушатели, сегодня вы слышали беседу «Голоса православия» о том, как Платон странствовал по Молдавии и как укрепилось в нем желание переселиться на Афон. В следующей беседе мы начнем рассказывать вам о пребывании старца Паисия на Афоне, об этом важнейшем периоде его жизни.